Парабола стрекозы. Бактриан. К утру жар, ломающий кости, ослаб, голова прояснилась, пелена перед глазами растаяла, превратившись из тугой ваты в драную марлю. Улька, накинув фуфайку поверх сорочки, выскочила в дворовый туалет. Июнь, холодный еще, обманчивый, развесил облака лоскутами накрахмаленного тюля и в тон ему налепил на ветки вишни нехитрые пятилопастные цветочки. Сквозь марево лихорадки, залатанных облаков, вишневого кружева и хлипкого соседского забора на Ульку смотрел верблюд. Он был белым, двугорбым, с длинной бородой вдоль шеи, в клокастых галифе с приблотненной челкой. Из-под прикрытых ресниц блистал карий глаз. Губы медленно пережевывали невидимую жвачку. Ульку верблюд презирал. Если это и был мираж, то самый красивый в ее жизни. Верблюдов она видела только на картинке, в единственной деревенской библиотеке, в каком-то географическом трактате о Средней Азии. Там верблюда изобразили рыжим, одногорбым и без челки. И, кстати, верблюжье одеяло, которое отец-шофер во время войны привез из Ирана, переправлял Студебекера с боевой техникой по военной грузинской дороге, тоже было рыжим, не белым, без намеков на челку и галифе. Утренний верблюд в среднерусской глуши в середине 20 века ломал и без того хрупкую картину Улькиного мира. Проверить зверя на осязаемость стало главной задачей, затмившей срочную потребность добежать до деревянного туалета. Улька, не отрывая глаз от шикарной челки, наскребла пятерней горсть земли возле ноги и запулила в сторону животного. Земля попала в редкую перекладину забора, не задев верблюда. Но тот, однако, неспешно повернул голову и харкнул в Ульку доброй порцией белой слюны. Клейкая, горячая, вонючая масса прилепилась аккурат к Ульке на щеке и противно сползла на шею. «Ах ты!» — вскрикнула девчонка, отдирая липкую жвачку и брезгливо обтирая руки о фуфайку. «Мама! Баболда! В меня верблюд плюнул!» — завопила она, вбегая в дом и спотыкаясь об отцовскую гимнастерку на полу. Мать, простоволосая, тонкая, в ситцевом платье, мешала тесто в корыте. Баба Олда, сморщенная свекровь, растирала в ступке пшено с сахарином, начинку для повседневных пирогов. Обе по очереди приложили к Улькиному лбу мучные запачканные руки и переглянулись. «Бредит Ульянка-то! Ага!» — покачал головой баба Олда. «Как в детстве бредит. Жар восьмой день держится. Если не спадет, корову придется продавать. Пенициллин покупать», — согласилась мама. «Да, мам, баб, живой верблюд стоит за забором у соседей, у Барановых. В штанах с челкой смотрит на меня, как на мразь». «Чокнулась-то, Ульянка-то, ага». Баба Олда сжала губы в куриную гуску. «Не следишь ты, Мария, за детьми-то. Дурой будет, насмех всех нас подымут». «Уленька, на печку марш!» — скомандовала мама. «Грейся, пока есть мочи, и не шастай по дворам. В валенке моем яровом банка с витамином С. Рассоси две горошинки, давай, милая». «Да что вы, Фомы неверующие!» Улька, раздосадованная, вновь выскочила в сени, а затем во двор. За калиткой послышалось пыхтение отцовского грузовика. Трехтонный ЗИС, вздымая пыль, затормозил у соседской калитки. Рядом с отцом в деревянной кабине сидел парнишка. Синеглазый, с огромными, как у верблюда, ресницами и такой же блатной челкой, отдельно существующей на бритой темной голове. Парень был не местный. Деревенские сроду так не стриглись, да и загар его какой-то бронзовый, кофейный, выдавал работу солнца совсем других широт. В больших прудищах солнечный диск шпарил всех нещадно, покрывая грязной ржавчиной и веснушками размером с куриный помет. Лысый спрыгнул с подножки и тут же споткнулся об Ульку, которая подбежала к нему с вытаращенными глазами и влажным лицом. «Верблюд! Белый! В галифе и с челкой! Плюнул в меня! Веришь?» Вращая радужками, прошипела она. «Верю», — спокойно сказал парнишка. «В нашей деревне веришь? Одна я его видела. А Баболда сказала, что я свихнулась. Но я нормальная, веришь?» — кричала Улька, трясясь всем телом. «Да я верю, не ори», — отшатнулся паренек, воротя нос от зловонной ее щеки. «Сколько горбов?» «Что?» — опешила Улька. «Сколько горбов у верблюда?» — повторил он. «Два. Это значит бактриан. Порода такая. Белый, в галифе, с челкой. Еще борода длинная по всей шее, да?» «Да», — улыбнулась Улька. «А откуда он тут взялся?» «Так Казахстан недалеко. Может, перегоняет кто-то через Поволжье. Завели во двор, он и отдыхает. А ты поди кинула в него чем-то». «Кинула?» Улькино лицо засияло. «Я проверить хотела, не брежу ли». «Ну вот он в тебя и плюнул. Обиделся». «Значит, я не дура». Улька начала отчаянно тереть щеки кулаками. «Этого я не знаю». Парнишка критически осмотрел ее снизу вверх. Босые стопы, круглые коленки, подол мягкой сорочки, отцовская фуфайка, помятое лицо в верблюжьей слюне и всклокоченные спутанные волосы. «Может, и не дура. Только кидаться в верблюдов не стоит. И умыться тебе надо. Воняет жуть. У них же слюна с примесью желудочного сока». «А ты чё такой умный?» — съязвила Улька. «Родился таким», — вздохнул паренек. «Аркашка, ну чего стоишь?» Отец хряснул водительской дверцей. «Улька, чё прицепилась-то к пацану? Чай не твой гость. К соседям на лето приехал». «Ты... это...» — Улька загребала большим пальцем ноги дорожную пыль. «Ты же не уезжаешь еще?» «Да нет. Я и в дом-то не успел зайти». Аркашка подтянул из кабины тугой рюкзак и забросил его за плечо. Рукав рубашки в красно-голубую клетку задрался и обнажил его бронзовую мускулистую руку. Улька, не зная почему, расплылась в улыбке. «Ты это...» — затараторила она. «Ты дождись меня!» «Я ща пару деньков поболею и выйду играть. Я тебе здесь все покажу, со всеми познакомлю. Мы к мельнице Дон Кихота пойдем, с ветром подружимся, стрекоз половим. Пап, да подожди!» Девочка раздраженно сбросила с плеча руку подошедшего отца. «Только Зойку не слушай!» — вновь зашипела она пареньку. «Зойка все врет обо мне. Не сестра она мне вовсе. Так прибилась. Не верь Зойке!» Отец смеялся, запрокинув голову и разметав русые кудри по богатырским плечам. Аркашка таращил синие глаза, хлопая верблюжьими ресницами и кивая. Пара черно-белых куриц бросили клевать камешки и подозрительно посмотрели на разгоряченную девчушку в сорочке и фуфайке. «Влюблюсь!» — деловито проклокотала первая пеструшка. «Клю-клю-клю-клюбовь!» — подтвердила вторая, и Ирьяна раскопала лапой ямку с сочным червячком. «Про Зойку я понял. А тебя как зовут?» — улыбнулся синеокий Аркашка. Зашлась раскатистым кашлем девчушка, подтверждая свое нездоровье. «Улька я!» «Булька ты!» «Да не, Ульяна! Улька!» — засмущалась она. «Для меня отныне и навсегда ты Булька!» Верблюд, Аркашка, глаза синие, галифе, плюется жвачкой с желудочным соком. Улька, справив, наконец, малую нужду, зачем-то же она вышла из дома этим утром, вбежала в комнату, сунула пыльные стопы в цинковый тазик с водой, помусолила одной пяткой о другую и наспех вытерла старой гимнастеркой, служившей полотенцем для ног. «Сдурела она, Марусь!» Баба Олда ткнула в грудь Улькиной матери артритным пальцем. «Ульянка сдурела, как пить дать? Может, священника позвать? Грехи ее пионерские отпустить?» «Да это вы с ума сошли, мама!» — вскинулась Мария. «Везде вам грехи мерещатся. Все б вам похоронить быстрее. Вы в младенчестве ее уже похоронили один раз. Хватит с вас!» «Не лай на мужнину мать!» — крякнула баба Олда. «Если б не батюшка, наш Митрофан, не знаю, дожила б она до этого дня!» «Да, мам, Баболт, ничего вы не понимаете, живая я!» — крикнула Улька, свесившись уже с печки. «Аркашка существует! Папа сам его в деревню привез. И верблюд существует. Вон, у Барановых спросите». Вечером, когда отец пил чай на кухне вместе с дядей Колей Барановым, сосед признался, что купил верблюда. У казаха купил, который перегонял табун куда-то в Волгоград. Позже на чудное парнокопытное, а оно оказалось верблюдицей Миланьей, ходила смотреть вся деревня. Долгие годы Миланья, Милаша, мирно паслась вместе с коровами, давала жирное 6% молоко, из которого делали кисломолочный шубат, и отличалась от своих рогатых сестер только метким, липким плевком в обидчика. Причем плевалась она, защищая в том числе и подруг коров, когда хлыстали их пастухи по тощим попам, кучкуя в стадо или загоняя домой.